жалким бедняком сочтет себя человек, если в стенах его бани не сверкает огромных кругов драгоценного мрамора, если вода льется не из серебряных кранов, если в ней нельзя в одно и то же время мыться и загорать. Так писал в первом веке нашей эры римский философ Сенека о бытии и нравах жителей вечного города. Бани, термы и забота о здоровье в Древнем Риме. У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографий и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Ходим в баню, говорил главный герой фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Древние римляне ходили в баню существенно чаще. Чаще, да, гораздо чаще. Вот в римском городе Тимгат в Северной Африке на форуме такую надпись нашли в клеточках, расчерченной для игры в кости доске. Значит, надпись такая: «Играть в кости, охотиться, смеяться и мыться в бане. Вот это жизнь». Вот эта фраза, она как бы говорит сама за себя. Бани, вино и любовь разрушают в конец наше тело, но и жизнь нам дают бани, любовь и вино. И вот, собственно, можно сказать, что для римского менталитета, вообще для римской цивилизации, это была неотъемлемая часть быта, жизни повседневной. Так же, как и для греков, кстати говоря. Мытье в бане. Ну, я бы сказал, римляне вообще как бы в культ это возвели. Вот, конечно... Они топили баню не каждый день. В древние времена, как Сенека об этом пишет, топили баню обычно раз в неделю. Ну, а поскольку неделя восьмидневная была, нундина так называемая, то есть, ну, вот считайте, раз в 8 дней. Но мылись, безусловно, как считают исследователи, каждый день. Омывались хотя бы, потому что в климатических условиях, конечно же, да еще и в шерстяной одежде, да еще и постоянная работа, как правило, ну, если говорить о широких слоях населения, и солнышко светит, это просто невозможно было, так сказать, существовать, не помывшись. Поэтому обычно небольшая такая комнатка в доме рядом с кухней существовала специально для омовения, то есть как минимум холодной водой обдавались. Вот. Ну, а люди более или менее состоятельные имели, конечно, в личных особняках, домусах или на дачках, где-нибудь за городом, бани или баньки, потому что тот же Сенек описывает знаменитую баньку великого Сципиона, покорителя Карфагена, победителя Ганнибала, в Литерне, в его имении, такая маленькая какая-то вся темная, унылая, крошечная банька, и эту баньку Сенека сопоставляет с огромными, роскошными банями своих современников. Топились по-черному, такие вот личные бани. Обычно это два помещения, совсем небольших. Одно помещение теплый предбанник, а другое, собственно, для помывки. И в доме Ливии на полотене, а это все-таки начало первого века нашей эры, когда уже нравы не такие скромные были, в общем-то. Вот, помещения, конечно, очень такие темные, скромные. Но, значит, когда же в Риме появляются, собственно, общественные бани? Потому что одно дело помыться в том же Тибре, Да, то есть беднота могла и в речке или искупаться. Просто ведро на себя выжить. Или, да, или в ушате. Вот. А другое дело все-таки в бане. В 3 веке до н.э. или где-то к концу 3-го, в начале 2 века до н.э. появляется время общественной бани. Причем они были, с одной стороны, частные, а с другой городские. То есть, что это значит? Были люди предприимчивые, которые строили баню, сдавали ее арендатору, получали определенную выгоду. Об этом можно будет отдельно сказать. Из чего, собственно, выгода-то складывалась. Вот. А городские бани, то есть те бани, которые строил город, муниципалитет или богатые жертвователи и дарили опять же городу, это, значит, соответственно, бани уже были другого подчинения, они как бы всей общине принадлежали. Но плата все равно взималась. Плата небольшая, кстати говоря, что в республиканское время, что в имперское. Скажем, один квадрант – это самая мелкая монета. Ну, вот смотрите, при ежедневном посещении, допустим, бани, ну, если представить себе, что весь месяц там тот или иной гражданин ходил в баню, это где-то меньше 2 сестерций, то есть это очень мало в месяц. Но, конечно, для очень бедных людей и это имело значение, поэтому многие общины боролись за право бесплатной бани. И когда кому-то такая привилегия доставалась от императора, от местного совета или как-то там еще, благодаря благотворителям, спонсорам, как мы сейчас сказали, богатым жертвователям, это был праздник. Это был праздник. Вот. И были такие случаи, когда некоторые выдающиеся персоны, богачи какие-то, большие деньги, там несколько миллионов сестерцев завещали именно на то, чтобы за счет процентов с этого капитала на вечные времена все жители данной общины, все жители этого города пользовались банями бесплатно. И мужчины, и женщины, и дети. Бани еще были и средством политического пиара, потому что если ты хотел себя продвинуть, надо построить баню для бедняков, и будут тебя любить вечно. Да, особенно в имперское время, но об этом отдельно. Вот, римский кстати, термин, императорский стойкий день. На излете республиканской истории первый помощник Августа, тогда еще Октавиана, Цезаря Октавиана, Марк Випсания Агриппа, будучи идилом в 33 году до н.э., за свой счет целый год обеспечил римлянам посещение бань бесплатно. А, разумеется, это ему, как говорится, влетело в копейку или в сестерций. Ну вот, при том, что это уже была явно не совсем республиканская система, когда было ясно, что Октавиан повелитель, если не всей Римской империи, то уж ее западной части, тем не менее, вот Агриппа решил так блеснуть. Хотя это могли и расценить как некоторую нелояльность, что зачем ему популярность, он и так как бы в чести у Октавиана, вот он тем не менее потратился. И сохранилась надпись, как в честь одного жителя города Арелата, Арелат это современный Арль на юге Франции, что он пришел в Рим, звали его Зосим, он добивался, чтобы их баня в городской вернули статус бесплатный. При Антонине Пии добивался, и, наконец, добился, и в честь этого даже поставили надпись. Причем ведь очевидно, что это именно для бедняков было. И они не поленились. Да, то есть они вот эти квадранты берегли свои. Ну да. Сколько было бань? Ну, на рубеже нашей эры, старой и новой эры, где-то вот к концу первого века до нашей эры, около 170 бань было в Риме, общественных бань. Ну, а в IV веке, во времена Константина, уже около 1000. Да. То есть, вот уже сопоставление этих цифр... Цивилизация развивалась. Да. Да, то есть в каждом из районов Рима где-то от 60 до 80 в среднем бань. Среднего класса, бани для богатых и бани Инд-Пашива, вроде той, о которой дело говорит. Дело в том, что баня – это своего рода полисное учреждение, там как бы и не было такого жесткого разделения. В том-то и дело, что бани, если уж общественные, то есть, скажем так, частные, плати и заходи. Там соблюдалось равенство. Причем некоторые общественные бани, они, в общем-то, ничем не уступали по комфорту и частным. Вот, например, Плиний-младший, известный богач и, в общем-то, человек не чуждый роскоши, ну, даже если не роскоши, то комфорту, вот, он, например, не брезговал некоторыми деревенскими банями, мы об этом знаем из его писем, хотя к его услугам были на любой из его вилл, в общем-то, и комфорт, удобство, все что угодно. То есть император Адриан ходил в баню, мы еще будем об этом говорить, в публичную, и вместе со всеми мылся, то есть там, ну, как и у нас, собственно говоря, вот там сундуны ходили. Да, ну, кто-то, может быть, хотел демократизм свой проявить, но действительно, Антон прав, то есть не было такой градации какой-то для белых людей, да, для людей первого сорта, для людей второго и так далее. Это уже просто класс услуг разный, скажем, если ты хочешь, чтобы тебе сделали массаж, спинку там потерли как следует, это уже все платно. За дополнительную. Да, если ты хочешь покушать на месте, пожалуйста, плати. Опять-таки, вещи сдать на хранение тоже за деньги, они вот сдать нельзя это уже. Это к вопросу, какая была выгода арендатору, потому что они, конечно же, эти люди, греки, которые зачастую были арендаторами или владельцами, они за это дело не взялись бы, если бы оно им не сулило жирной выгоды, как говорится. Вот. Значит, здесь какие были градации? Если с деньгами был напряг, скажем так, денег не хватало, то отдельно никаких там мужского, женского отделения этого всего не было, как и не было, правда, совместного мытья до поры до времени. Вот. И в ранние часы первой половины дня мылись женщины, а во второй половине дня, как правило, мылись мужчины. Но в имперское время, мы это знаем по указам императоров, зачастую практиковалось совместное мытье. Но ясное дело, что с мужчинами одновременно мылись женщины определенного рода занятий, определенной репутации. Это понятно. Императорам, конечно, приходилось ради соблюдения нравственности общественной издавать указы, которые запрещали. Допустим, Гелиогабал, император такой очень сомнительной репутации. Не соответствует. Да, вот он наоборот поощрял это дело и сам мылся, и поэтому его преемнику Александру Северу пришлось еще раз повторить запрет. То есть, повторяемость запрета свидетельствует о том, что предыдущий запрет не выполняется. И, кстати, что интересно, в Европе эта традиция в средние века сохраняется, потому что, вот, допустим, при всей антисанитарии в Париже в 13-14 веках было довольно значительное число бань, и там мылись совместные мужчины и женщины, хотя церковь католическая это очень даже преследовала, осуждала. Вообще-то нельзя, но если очень хочется. Ну, если брать Скандинавию, Финляндию, Швецию, там это практикуется по сей день. И главное, не носит какого-то сомнительного характера. Ну, просто вот так получается. Сауна одна, и куда ты денешься? Да, рассказывали случай про советских туристов. Они попросили их сводить в баню. Немцы простодушно их отвели в общее отделение. И наши сразу же, советские еще туристы, увидев, что там и женщины, тоже отпрянули назад с криком «назад провокация». При том, что их вроде бы и подставить-то не хотели, а оказалось это естественным. Ну, собственно, уже можно, наверное, к устройству бани перейти, да, я думаю. Руса-туриста облика морали. Функционирование бань в Риме было невозможно без надежного водопровода. В Древнем Риме водопроводы называли акведуками. Римляне строили многочисленные акведуки для доставки воды как в города, так и к промышленным местам. Сам город Рим вода поставлялась через 11 акведуков, которые были построены в течение 500 лет и имели общую длину почти 350 километров. Только 47 километров из них были наземными, большинство проходило под землей. Самый длинный римский акведук был построен во втором столетии нашей эры, чтобы поставлять воду в Карфаген. Его длина составляла 141 километр. Бальня по латыни баня, отсюда и бальнеотерапия. Кстати, бальная, вот общественные бани, бальная от среднего рода, а женского рода уже частные. Да, и не путать с термами, потому что термы – это отдельный разговор. Да. Собственные термы-то возникают довольно поздно. Первые термы в Риме построил тот же Агриппа. Ну так вот, если в общем и целом, скажем, обрисуем такую типовую, что ли, структуру этой самой бани. Значит, заходим в эту баню. Кстати, нужно сказать, что в Помпеи сохранились замечательные образцы этих бань. Прекрасно сохранились малые бани, так называемые. Частично. Стабии, бани, которые наставили дорогу, выходили на дорогу, ведущую стаби. И только начатые постройки, но незавершенные в связи с катастрофой, центральные бани, которые были усовершенствованы. В общем, они должны были представлять в достроенном виде, как я понимаю, чудо современной техники. В первом веке нашей эры. Ну вот, значит, первым делом, что нужно отметить? Раздевалку, конечно. Какая баня без раздевалки? Аподитерий, так называемый. Значит, там можно было оставить свою одежду. Но поскольку процветало воровство, то за отдельную мизерную какую-то плату можно было пристроить свои вещички в каморку раба Капсария, который здесь же сидел и надзирал. Он же выдавал какие-то банные принадлежности, масло там, ну и так далее, скребки. Вот. Значит, можно было пристроить у него. Из аподитерия, значит, можно было перейти сразу в холодный бассейн. То есть в бассейн с прохладной водой. Фригидария, от слова фригидус, холодный. Вот. Либо отправиться сразу в тепидарий. Кстати, в холодную воду окуналась молодежь, как правило, после занятий спортом, о чем мы еще поговорим. Париться не хотели, сразу туда, в бассейн, и все на этом заканчивалось. А вот люди посолиднее, они направлялись в тепидарий. Тепидарий – это такой, ну, я бы условно сказал, предбанник, где люди только прогревались, не парились. Там обычно бассейна не было, хотя в термах уже там был бассейн. Но в бане, как правило, бассейна в тепидарии не было. И обогревался он жаровней. Ну, скажем, в Помпеях нашли большую такую жаровню с изображением коровы, некий Нигидий Вакула, Вакула-коровка. Вот, соответственно, нечто вроде родового герба на этой самой жаровне помещается. В середине 20 века она точно еще там и продолжала стоять, никуда ее не уводили. Да, вот он, значит, на свои деньги как бы вот облагодетельствовал общину, поставил эту жаровню. Довольно большая жаровня, значит, насыпали на решетку, на саму решетку кирпичи, пемзу, а сверху уже уголь сыпали. Вот, и таким образом обогревали тепидарий. То есть там можно было согреться. А после этого уже идти в кальдарий. Кальдус – это жаркий, нагревалось там это помещение до 85 градусов, а то и выше. И вот там уже был бассейн, там была ванна с горячей водой. Вот. И да, нужно обязательно сказать, как обогревался кальдарий, как отапливался кальдарий. Римляне заимствовали у греков гиппокауст, так называемый гиппокаустум. То есть в чем заключалась эта система? Это где-то в первом веке до нашей эры примерно была. Система центрального отопления. Значит, под полом было такое полое пространство. То есть, ну вот представьте себе висячий пол, висячие в кавычках, подпирают в шахматном порядке расположенные столбы или колонны. То есть между ними пустые пространства. Здесь же сбоку под полом специальные такие камины, там разводили огонь. Дрова. Значит, дрова клали, поджигали, огонь разводили. И горячий воздух циркулировал вот между этими столбами под полом. То есть нагревался пол. А потом римляне придумали, они еще и стены сделали полами. Там либо трубы прокладывали, либо систему труб делали вот в этих полых стенах, либо... Значит, делали что? Слоями выкладывали кирпичи с отверстиями внутри, а сверху еще слои черепков. То есть там были отверстия, и то же самое, горячий воздух циркулировал, то есть отапливались и стены, и пол. Ну и, соответственно, там было очень жарко. То есть человек, который туда попадал, уже через несколько минут начинал обливаться потом. Да, кстати, ведь некоторые не раздевались в аподитерии, а проходили в тепидарии прямо в одежде. То есть там уже можно было в специальных нишах одежду сложить, после этого идти в кальдарий, там уже обливались потом. Ну, а для некоторых любителей пожариться, повариться, как Сенека говорил, повариться при свете, потому что это все, кстати, освещало, специально были окна в потолке. Ну, так вот, для любителей попариться существовал лаконикум. Это сухая сауна. То есть, значит, туда попадали эти самые граждане и парились, жарились, варились буквально. Ну вот Гален, известный врач II века, он считал, что для оздоровления вообще необходимо, в частности, попасть и туда. То есть больные, инвалиды, вот они добросовестно жарились в этом лаконике. Это римляне все заимствовали у греков. Это не они придумали, но этот лаконик распространился. Вот это были основные помещения в бане. Конечно, стены были украшены в зависимости, опять же, от щедрости спонсора. Украшались фресками, какими-то рельефами. Но, разумеется, в кальдарии никаких фресок не было, потому что этой сырости не выдержала бы там никакая роспись. Рельеф, правда, иногда бывали, да. Да, да, рельеф. могли расписать, там, по-моему, нашли коридор, у которого потолок расписан звездами на синем небе, как бы, и вообще старались предметам придать вид там цветков, если это чаша, чтобы человек чувствовал себя на природе. Да. Что он вроде как в речке купается. Да. Ну и после этого массаж, опять же, за дополнительную плату. Вот. Перед тем, как прийти в баню, еще многие умощались маслом. То есть, вот, в общем и целом, вкратце, такая процедура. Естественно, не было. Даже и мочалок, значит, судя по всему, не было, были скрипки. Насчет мыла, понимаете? Дело в том, что все было для состоятельных людей. Для состоятельных людей, для богатых. Но вот мы же знаем, например, что римские аристократки использовали каждое утро мыло. Да, мыло, которое из Галлии привозили, значит, варилось оно из козьего жира и буковой золы. Вот. Но это немногие избранные, понимаете, они щелоком голову мыли, а потом окрашивали в красный цвет, но там каких только изысков не было. Да и вот если даже, скажем, заговорить уже о личной гигиене, то можно вспомнить, что большинство римлян просто с утра полоскало рот холодной водой, некоторые этого не делали. Насмехали, кстати, римляне над варварами, жившими в каком-нибудь Испании, над кельтиберами, которые мочой, полоскали рот мочой. Да, у Катулы есть стихотворение. Да. То есть кельтибер какой-нибудь дикий, тем, что с утра надул, извините, тем и рот прополоскал. Но дело в том, что римские аристократки как раз использовали мочу для чистки зубов. То есть вот какая-нибудь Сабина, там, она берет вот этот состав, а туда что входило? Значит, прежде всего, урина мальчика. Чем моложе мальчик, тем лучше. Растворяли там же пемзу и добавляли мраморные пыли, ну, в качестве красителя. Вот. И, значит, этим всем полоскали ротовую полость. Так что, что касается мыла, конечно же, в банях никакого там мыла не было. И чтобы помыться, нужно было сначала хорошенько пропотеть, умаститься маслом, потом уже идти в баню. И вот отсюда плавно можно перейти к занятиям спортом. Нет, еще да. Сейчас относительно услуг. Забавную историю рассказывают про императора Адриана, когда он мылся в бане, там же спину потереть, если сосед не потрет, то это будет раб делать. Сосед-то может и не согласиться, а рабу тоже надо платить. И вот Адриан увидел некоего ветерана, которого узнал в лицо. И увидел, что тот трется просто об стену, говорит, почему тебе раб-то это не делает? Денег нет. Тогда Адриан наделил его и деньгами, и рабами, и на следующий день в бане пришло много охочих до дарового добра людей, которые стали тереться об стенки спинами, на что Адриан дал мудрый совет: а вы друг другу потрите. Публий Элий Адриан, римский император в 117-138 годах нашей эры, из династии Антонинов. Правление Адриана отмечено дальнейшей централизацией государственных учреждений и усилением императорской власти. При нем была ликвидирована система сдачи на откуп государственных налогов. В противовес Сенату Адриан усилил роль Совета Принцепса, превратив его в официальный, постоянно действующий совещательный орган. По поводу масла. Натирались маслом, прежде чем идти париться. Но масло же поры закупоривает. Так вот, значит, дело-то в том, что сначала все приличные люди, и во всяком случае те, кто был в физических силах, они шли в палестру. Вот. И обычно рядом с банями, ну, во всяком случае, уже к концу нашей эры, то есть, вернее, к концу первого века до нашей эры, к началу нашей эры, где-то вот на рубеже эр, ну и дальше больше в имперское время, особенно в Терму, конечно, строили палестры. Одна палестра, другая палестра, симметричная. Палестра, это говоря современным языком, фитнес-центр. Ну да, можно сказать и так. Гимнастические залы, места для гимнастических состязаний. Да, причем это же греческое, так сказать, изобретение. Это греческое изобретение. В Помпеях более ранее баня была без палестры. Есть предположение, что поскольку как раз они это построили сразу после прихода к власти Суллы, поскольку он в Помпеи в наказание для города вывел колонию своих ветеранов, то есть предположение, что он нарочно построил баню именно на римский образец. Без палестры нечего гречишкам подражать. Вот. А в Риме, собственно, баня с палестром появляется только при августе. Вот все дело в том, что римляне всегда негативно относились к гимнастическим упражнениям. Я имею в виду, то, что греки называли гимнастикой, выжимание гантелей и так далее. Марциал говорил, что... Спорт ради спорта. Да, что вместо того, чтобы заниматься этой ерундой, уж лучше бы этот человек пошел бы виноградник скопал. То есть они были прагматиками. Вот. Балерине к ноге прикрутить динамо-машину, чтобы электричество вырабатывало. Да, это же про, кажется, Эдисона рассказывали, что у него тот, кто входил к нему, открывал дверь, и сколько-то там литров воды одновременно наливал в саду. Дело в том, что при том, что, так сказать, помывочных средств эффективных нет, нужно было хорошенько пропотеть уже прежде, чем идти мыться. Вот. И для этого спортивные состязания и существовали. И что они там практиковали? Значит, что они там делали? Под открытым небом. Кстати, вот скажем, в термах уже в имперское время обязательно был еще и бассейн здесь же. То есть желающие могли и окунуться под открытым небом, под солнцем. Бассейны были очень мелкие. Зачастую там самый мелкий бассейн. Метры три где-то. Самый мелкий бассейн это вообще 65 сантиметров. Это можно если распластаться. Где-то. Целиком. Значит, бокс, во-первых, тут же тренеры были. Со сплющенными носами, со распухшими ушами и так далее. Да. Бокс без перчаток, естественно. Ну, разумеется, конечно. Но ремни все-таки надевали, как иногда. То есть могли надевать для предохранения рук, обматывать руки, конечно, да, там, сеном, веревками какими-то. Были и что-то вроде груш, несколько иного вида, правда. Но чаще всего, конечно, без. То есть кулачный бой. Затем отжимания разных тяжестей. Бег. Причем сами тяжести сохранились в Помпеи кое-где. Да. Что за тяжести? Камни или... Шары. Шары. Похожие на гири, кстати говоря. Очень даже похожие. Затем фехтование. Деревянные мечи, деревянные какие-то чурки, типа груши. То есть лупили, это молодежь лупила со всей дури, этими деревянными мечами. Вот. Но не друг друга. Нет, конечно же, нет. Это все на арене там. Конечно же, игра в мяч. Да, игра в мяч. Футбол, разумеется, не было. Но разные игры в мяч мы только можем предполагать. Какие? Одна из самых популярных – треугольник. Вот Сенек очень любил, кстати говоря. То есть чертился треугольник, в каждой вершине по человеку стояло, и они получали мяч. Этот мяч нужно было тут же отдать другому. И все дело в том, что поскольку это все было на скорости, значит, нужно было владеть одной и двумя руками. Кто левой рукой владел плохо, получал презрительное название деревенщина, кличку такую презрительную. И это была, по-своему, интересная, зажигательная, увлекательная такая игра. То есть, быстро. Да, причем помимо собственной игры, еще, разумеется, самый популярный вид спорта – это болеть за участников. Разумеется, кругом собиралась толпа, и вот этот кожаный мяч бросали. Значит, когда эти все ребята набегались, напыхтелись, в чаду, в пылу, в поту, они брали стригели, это у греков заимствовано, скрипки такие, счищали себя под грязью, вот эту гадость, налипший песок, и, либо во фригидарии окунались, либо шли уже, потеть в тепидарии, в кальдарии, потом в лаконик и так далее. Перед этим можно было закусить, потому что либо устраивался ресторан, в кавычках, здесь же, то есть арендатор, он мог сориентироваться, либо он тут закусочно устраивал, либо рабы выкликали свой товар, предлагали еду проголодавшимся спортсменам, то есть можно было деньги делать здесь же, либо это как-то все в аренду сдавалось, то есть тут разные были варианты, или там харчевня недалеко, и покупали, еду у харчевни, потом с накидкой какой-то продавали. Еще и здесь можно было говоря, деньги делать. Удивительная перекличка в книге «О вкусной и здоровой пище» 1939 года, там из речи Микояна на 7-й сессии Верховного Совета, что нарком пищевой промышленности иногда кое-что забывает, а товарищ Сталин ему напоминает. И товарищ Сталин спросил, как у нас обстоит дело с сосисками, ибо можно их продавать на местах скопления людей, вот в частности у стадионов. Многие на Западе таким образом сосисочными королями стали. Нам, товарищи, королей не надо, но сосиски надо делать вовсю. То есть как бы... Ну да. Сосиски делали в Древнем Риме? Да нет, какие сосиски, по-моему. Вообще, что там в качестве закуски предлагалось? Ну, какие-то лепешки, хлеб, овощи, самые простые бобы, закуски. Сыр, да, там кашу, бобы. То есть, ну а что в харчевне готовили? Там похлебку из требухи и так далее. Императоры, они же запрещали готовить горячую пищу в харчевне, потому что блюстители нрав, начиная с августа, они утверждали, что в доме это все нужно делать, как предки делали, горячую пищу на очаге, на открытом огне готовить. А кроме того, ведь в харчевнях мог собираться всякие подозрительные лютые, заговоры могли организовываться. И плюс пожары. Так что вот, ну да. Да, и плюс пожар. Так что здесь возникало много проблем. Но, тем не менее, арендаторы бани, они выходили из положения, потому что это им все сулило выгоду. Да уж, тем более, что устройств для нагревания в бане было столько, что да. С этим проблем не возникало. Так что вот таким образом дело обстояло до рубежа Нашер, а дальше начинается другая эпоха. Дальше начинается имперская эпоха, и все это дело поставлено на поток, потому что, представьте себе, огромная толпа люмпен-пролетариев, 600-700 тысяч, может быть, больше, точно мы не знаем, и нужно было как-то вообще их кормить, содержать. Но вот один из историков сказал, что лучший подарок, который императоры сделали римскому плебсу, это термы. А это, термос, это французский историк Жером Капино. Да, значит, тепло, термос, и вот отсюда название термы, то есть теплые или горячие, даже горячие бани. Агриппа, Марк Випсаний Агриппа в последние десятилетия, первый век до нашей эры, положил начало этому делу. Ну, Агриппа умер в 12 году до нашей эры. Вот, значит, вот до этого срока, представляете, да, то есть это уже ближе к рубежу эр. Вот, первые термы строятся. Потом термы строят многие императоры. Нерва, Троян, ну, учитывая, Тит. Что время к концу времен было порядка 1000 бань. Но термы это немножко другое, суперкомплекс, я бы сказал. Это как совсем сказать, римские другое. Сундуны. Да, даже еще покруче. Больше. Да. Ну вот самые знаменитые это термы Каракалы. Каракал один из самых мерзких римских императоров. Ну, про Диоклетиана, да, мы еще вспомним. Вот, который правил как тиран, он убил собственного брата. Вот, процарствовал 6 лет и кончилось тем, что его убили в отхожем месте, то есть, говоря современным языком, замочили в сортире. Но это отдельная история. Да, единственный римский император, которого убили при отправлении естественных надобностей. Вот. Ну да бог с ним, с Каракалой. Но вот что он хорошего сделал? Он выстроил великолепный термы. Строго говоря, не он выстроил, начали при его отце, а кончили при его преемнике. Ну да, но назвали его именем. В 212 году все-таки уже при Каракале основной массив. Ну тут надо рассказать, как оно все было устроено. Значит, вот мы сейчас к этому как раз и подошли, потому что по развалинам терм Каракалы, ну и по развалинам сохранившихся терм Диоклетиана, можно судить о том, как это все выглядело. Кстати, в этих руинах, я имею в виду развалины терм Диоклетиана, и церковь примостилась еще в 16 веке, музей. И современный музей, да. Так что, в принципе, там много чего осталось на самом деле. Хотя внутреннее убранство, конечно, много потеряло. Вот, значит, во-первых, это была площадь 11-13 гектар. Ну, скажем, 11 гектар – это термы Каракал, 13 гектар – термы Диоклетиан. То есть это значительная площадь, огороженная стеной. Там внутри парк. Ну, а сам главный центральный вот этот комплекс – это, прежде всего, палестры, бассейны. Обязательно, конечно, аподитерий, а то и несколько, на самом деле, довольно значительно больших таких аподитериев. Но я скажу так, 3000 человек могли мыться одновременно. Вот и представьте себе, какие должны были быть масштабы. Сказал торгово-развлекательный комплекс и парк культуры по совместительству. Это был музей, потому что именно там выставлялись великолепные произведения искусства, ну, скажем, «Фарнесский бык», например, или «Лаокоон» знаменитый. Это те произведения искусства, которые по карману были только императору. Только императорская казна могла это осилить. Великолепные мозаичные полы, которые теперь в музеях. В и Ватикане. Житница, и здравница. Да, и кузница кадров, и все что угодно. И жнец, и швец, вот. Ну, и великолепные фрески, тенистые сады, статуи. Там можно было почитать. Ну, все в зависимости от личных склонностей. Можно было спортом заняться, можно было почитать, можно было подекламировать, потому что были отдельные такие комнаты для рецитации всяких, для декламации и так далее. То есть это и клуб. Поэты очень любили читать именно в бане, потому что там народу много, хошь не хошь, а слушать. Ну да, и с утра весь Рим приходил, и целый день там проводили люди, потому что плата мизерная, в общем-то, а иногда и бесплатно вообще все это предоставлялось. Да, детей, кстати, в Риме бесплатно вообще да, официально. Да, да, да, да, да. Вот, для женщин подороже. Вот, ну, скажем, там ас, да, там для некоторых групп населения полоаса. Ну, в принципе, это все, кстати, вполне подъемно. Для женщин-то бани, вот, те, которые раскопали, они и устройство попроще имели. То есть брали с них больше, а устройство попроще. Ну, там косметология все-таки. Да, косметология, это, конечно, отдельный разговор. Особенно да. Для аристократок там можно целый час говорить по поводу всех этих хитрых прибамбасов. Да, ну так вот, значит, и библиотека, и музей. И спорткомплекс, потому что тут же состязания проходили. И целый день там люди проводили время. Это было душно, понимаете? Вот при том, что город огромный, тесный, эти инсулы, помните, да? Суета, да. Теснота, давка, пот, грязь, чад. Когда, высунувшись из окна, можно было дотронуться до стены соседнего дома. Вот из этого серого, однообразного быта, единственное отдушиной было это великолепие поистине царское. А кроме того, еще значительная часть бедняков, скажем, в тот момент, если никакой работы не было, если день свободен, куда-то ждеть себя надо, кино-то не было. А каждый день рестораны не устраивали. Да, то есть это вообще такое действительно... сугубо полисное учреждение, то есть это не просто прийти помыться, то у нас ведь в бане все-таки народ обычно ходит, там зачастую никто друг друга не знает, за редким исключением, а там это именно что клуб был настоящий английский клуб. Это клуб, да. Да, и как бы объединявший людей, поскольку все голые все равны, и действительно можно было и читать, и вместе они ели, и вместе в мяч играли. Да, это был такой же клуб, как общественная уборная. Именно еще, то есть, то, что Каркопино говорит о подарке, который сделали императоры, создав термы, это они не просто потому, что они могли там мыться, а потому что они могли там общаться и осознавать себя общностью. Вот мы говорили про конские рестания, они ту же функцию выполняли, объединение. И на суде тоже народ себя мог ощутить единым организмом, когда выражал согласие или несогласие с действиями судей. И вот тоже в бане как бы... Да, ну и можно было себя показать, потому что богачи туда приходили в сопровождении целой свиты. Там заключались сделки, там рядышком была базилика, то есть биржа, говоря современным языком. То есть там же, значит, заключались какие-то сделки, о торговых операциях речь шла, вот, деньги обменивались. В общем, все что угодно. Это такой центр общения, центр деловой активности, центр культурного досуга. Торгово-развлекательный, да, торгово-развлекательный комплекс, но я бы термы поставил на несколько порядков выше, чем те торгово-развлекательные комплексы, которые сейчас есть в Москве. В эпоху Византийской империи иногда в банях убивали императоров. Ну, например, император Констант II в VII веке утоплен был в бане. Ну, а в XI веке императора Романа III Аргира тоже утопили в бане благополучно. Ну, тут, кстати говоря, если говорить о смертях, то Ювенал писал о том, что из-за этой неразумной бальной терапии некоторые богатые старики приходят в баню вроде бы попариться, помыться, а в итоге... перепарились и без завещания так и помер. И кому его состояние? Ну, кому-то помогали, да, потому что, например, известно, да нет, что... просто это не соблюдение температурных режимов. Могло быть и так, да. Император Константин Великий, который оставил тоже после себя термы и любил сам париться, он избавился от своей жены Фавсты, таким образом он утопил ее в бане. Ну, не сам, конечно, а чужими руками. После того, как из-за козней Фавсты погиб его сын, он убил собственного сына Криспа, вот, подозревая его... По крайней мере, так передают легенды, история очень длинная. Ну да, кстати, да, подозревая в том, что он собирался престол захватить. И вот Фавсте это вышло боком, потому что император, когда разобрался, в чем дело, он Фавсту приказал утопить в Кальдарии. Знаменитый завоеватель Италии Альбаин, кстати, он же был убит в бане после того, как он был женат на королеве Амаласунте, отца которой он убил в свое время, и как истинный варвар из черепа своего тестя сделал чашу для питья. Однажды за пиром в сильном подпитии предложил своей жене выпить на троих вместе с тестем. То есть, значит, поставил эту чашу, он думал, что это очень умно. Очень умно он пошутил. Ну и за это ему жена и отомстила, его утопили в бане. Так что бани, а это же римские бани, понимаете, вот эти вот бани, которые Диоклетиан построил, термы Диоклетиана, они же функционировали и в 5 веке, и в 6 веке, то есть уже Римской империи в помине не было. Но римляне, которые еще жили в этом городе, они, правда, уже подзабыли о том, что они наследники славы Сципиона, Августа и так далее, они все равно туда ходили, потому что для них было немыслимо жить в городе и не ходить в термы. Относительно смерти еще надо вспомнить, что ведь модно было, в кавычках, самоубийство совершать в бане, когда уже император приказал. Кстати, самое знаменитое это самоубийство Сенеки. Сенека, да. Это как назвал Тацит амбициозный морс, то есть дословно вот, амбициозная смерть. Да. Напоказ, чтобы красиво. Смерть. Она, да, как бы сказать, там напоказ или нет, но, наверное, все-таки он имел в виду, что потомки об этом вспомнят, потому что он не просто приказал скрыть вену, он одновременно диктовал мысли, пришедшие ему на ум, и их записали, но, к сожалению, до нашего времени они не дошли. Правда, кажется, он так там как-то... Ну, он себя просил перенести в баню, и там истек кровь. Сенека учился в Риме грамматике, риторике, философии, посещал лекции пифагорейцев. Сенека принадлежал к высшему сенаторскому сословию. В 57 году он получил должность консула. Неоднократно подвергался преследованиям. Являлся учителем Нерона, надеясь воспитать правителя-мудреца и воплотить в жизнь свою идею Вселенского Града. Перед общественностью дискредитировал себя постоянными компромиссами. Его считали лжецом и льстецом. В итоге Сенека ушел со двора императора и отдал дарованные богатства и стал жертвой тирании Нерона. В 65 году по приказу властителя учитель покончил жизнь самоубийством. Возвращаясь к термам, обслуживающий персонал, ведь огромное количество очень людей. Очень хорошо, что вы вспомнили, Дмитрий. Да, банщики, бальнеатры так называемые. Значит, благодаря чему мы о них во всех знаем. Сохранились колумбарии, так называемые. Колумбы – это голубь, но они на голубятни действительно похожи. Колумбарии, вы знаете, место, где хранятся урны. Урны с прахом, сохранилось немало римских колумбарий. А там, соответственно, подписи. Дело в том, что хозяева, патроны, богатые господа, они выкупали колумбарии с местами для своих. И вот для этих рабов и для вольноотпущенных, ну, в основном для рабов, конечно, покупались места. И вот там в этих нишах и в некоторых по сей день стоят эти самые урны, ну, и подписи сохранились. То есть массажисты самые разные, банщики, мойщики, значит, капсарии, которые выдавали вот эти все банные принадлежности. И стопники. И стопники, да, их и было уборщики. Много. Ну, а в термо, конечно, десятки, ясное дело. И уборщики, да, то есть обслуживающего персонала была масса, особенно в императорских термах, да. Если рассматривать термы, то там, наверное, сжигались тонны дров в течение дня, чтобы поддерживать. Статистики нет, но, естественно, сжигались. Кстати, о чем не сохранилось, кажется. Этот гиппокауст, он же отапливался дровами, конечно, функционировал за счет дров. Вязанки дров со всей Италии свозились, даже кое-что завозилось. Странно, вот на чем, кажется, сведений не сохранилось, была ли там музыка, кажется, на этот счет. Да, никаких данных нет. Честно говоря, я ни разу не слышал. Может быть, просто потому, что инструменты портились. Как это все снабжалось водой? Это же ведь огромное огромные запасы воды требовались. Еще, да? Главное, водопады специально устраивали, чтобы люди ощутили себя не просто, да, на природе, еще и с водопадами. Кстати, ведь Терм уже были фонтаны. Отдельно водопады, отдельно фонтаны. Каскады, да, фонтаны. Вообще Рим, он же снабжался водой великолепно. Он был просто залит весь водой, огромное количество недаром фонтанов. Недаром там малярия каждый сентябрь обязательно. Да, но это беда Рима, потому что в низинах застаивалась вода, и отсюда болоты. А кроме того, вода должна была циркулировать в этих бассейнах, иначе зараза была бы страшная. Да, да. Значит, была продумана система труб. Из одной трубы выливается, из другой выливается. Цистерны специальные, ну вот они сохранились в термах Диоклетиана. Да, это, соответственно, конец 3-го, начало 4-го века. Цистерн, 64 цистерны, такие огромные, огромные емкости, они рядами целые каменные располагались. Да, да. Учитывая, что в городе было почти 1000 бань, это ж сколько воды надо на было? На миллион человек, вот представим. Вот, ну, вот правда, там круговорот воды в природе, конечно, шел, но все равно обеспечить ее доступ. Ну, очистных сооружений-то не было. Втекало, ну, вытекало. Ну, это подсчитано же, что Рим на рубеже Нашера снабжался водой гораздо лучше, чем столицы мира еще в начале 20 века. Нью-Йорк, Петербург, Париж и ну, так римляне далее. Вообще были большими доками по водопроводам. У них же даже сохранился трактат вот, Юлия Фронтина о водопроводах, и законов куча на эту тему была. Но тут, Дмитрий, один интересный момент, но это относится к суевериям. Дело в том, что римляне, они зачастую просто боялись именно из суеверных соображений использовать разные насосы и так далее. Почему возникла эта идея акведука, что вода свободно текла? Они боялись обидеть божество. У каждого ручья, у каждого источника, у каждой реки какое-то божество. Скажем, Тибр. Вот он весной разливается. А чего? Малярия там, и так далее. Потому что сначала это все разливается, потом в низинах застаивается, болото, комары и прочее. Значит, нужно было перекрывать притоки. А что значило перекрывать эти притоки? Как там плотины какие-то воздвигать? Это означало обидеть Дивус Амнис, то есть божественный поток. Ведь эти притоки Тибра – это его дети, понимаете? То есть, ну, да. Тут суеверие сказывается. И вот каждый год собирался Сенат по одному и тому же вопросу, и каждый год ничем это не заканчивалось, потому что опасались навлечь гнев богов, поэтому предпочитали бурить скалы, просверливать, выстраивать эти аркады. Вот, скажем, при Клавдии, при императоре Клавдии, 13 лет долбили, бурили, сверлили эти скалы, чтобы спустить Фуцинское озеро, чтобы выстроить все эти аркады. Но считалось так, что оно того стоит. Зато потомки теперь могут лицезреть. Лучше озаботиться о сооружении всех этих вещей. Ну, вот Гардский мост этот знаменитый на весь мир, да, прекрасно сохранился во Франции. Это фантастическое сооружение. Если бы они не открыли, не нашли бы секрет цемента, когда пуцалану с этой известью мешали и вместе с камнями, значит, заливали в полый простенок между двумя уровнями кирпичей, то ничего бы этого не было, никаких терм, никаких бань. Вот, то есть тут еще нужно вспомнить о строительной технике. Римлян совершенно превосходный, что-то у греков заимствовали, что-то у этрусков, что-то сами добавили. Но это, конечно, инженерный гений. Особенно вот если представить себе эти многокилометровые, в десятки километров аркады, акведука, виадуков и так далее, просто диву даешься. И там же ведь сохранились эти желоба, которые когда-то были облицованы красиво. И, значит, текла эта вода, совершенно свободно текла, без принуждения. Заметь, кранов никаких не было. И из фонтанов тоже все это вытекало благополучно. А вот с фонтанами интересно, то есть струи били или они просто как бы вот бурлили на? Текли, свободно все это текло, потому что, ну как, насоса нет. Ну да. Вот. Нет, ну мы знаем, что без насоса, в принципе, может получиться очень даже неплохой фонтан. Поднять. Да, вспомнить Петергоф, помните, да, там, ну, да, из-за перепада высот работает совершенно. Так это самая гениально устроенная система. А вот расписание. Бани работали круглосуточно или нет, с утра ночью до там, они, конечно, 7 часов не работали, вечера? Но работали как минимум до захода солнца точно, а в некоторых местах, они, скажем, вот где народ, там город Випаска в Испании есть, в Лузитании, там сохранились рудники, там и довольно долго после заката, потому что весь световой день шахтеры работали, а потом приходили и мылись до тех пор, пока все не придут. Ночью тоже мылись разные, ну, да, гуляющие, скажем, люди. Так, в Помпеях нашли же тысячу после... светильников в бане. Ну, по крайней мере, после заката мылись, солнца мылись. Точно. Да. Ну, а любители развлечений, которые устраивали оргии, конечно, они это все на ночь переносили. То есть спали днем, а куролесили ночью. И, конечно, бани использовались. Ну, а потом, ночью, да, тут как бы поплати, пожалуйста, и приходи. Да, вопрос... Ну, все-таки не круглосуточно, конечно. Ну, какой-то перерыв был, чтобы элементарно навести там порядок, выбросить мусор. Разумеется, потому что... Ну, мы это все знаем приблизительно. Почему? Вот мы знаем, что утренние часы для посещения женщин, например, отводились. А после обеда мужчины, и большую часть дня, конечно, им приоритет. Вот. Но когда конкретно там была приборка, помывка и так далее... Ну, по-видимому, вот в предутренние часы. Ну, наверное, больше, судя по всему, да. Потому что точно, конечно, мы не знаем. Мы же забыли сказать о благовониях. Ведь римляне были большие доки по части духов, благовоний самых разных. То есть это, вот если почитать эти рецепты, это просто диву даешься. Откуда только не привозили эти разные ингредиенты, потом это смешивали. У римлян прекрасные парфюмеры были, которые свои фирменные какие-то духи, составы, благовония выпускали. Вот, и ими умощались порой совершенно безмерно, потому что в условиях отсутствия, повторяю, мыла в широком пользовании, да, были эксклюзивные какие-то варианты для особо состоятельных людей. Но большинство, ну, чем там, золой могло голову помыть, щелком, там еще чем-то. Ну, мочой, вот. Опять-таки, тоже. Мочой, да, зубы пополоскать. Хотя, стирали кстати, мочой, говоря, зубы полоскали мочой. Ну, представляете себе, кошмар, ну, да. Какой цивилизация, да? Так, вот. В 18 веке, в 17-м англичане, когда пировали, у них у всех прямо тут же стояли эти вазы. Ночные вазы, да. Нет, ну, что да, говорить, если в 18 веке в особняках русской знати весь этот самый паркет был вспухший, потому что нужду справлялись извините меня, в уголке, и нужно было сжечь всякие курильницы, чтобы отбить запах. В Риме там все-таки было получше в этом плане. Там были общественные уборные, все это делалось как-то культурно, цивилизованно, но все равно духи эти лились, умощения, все эти благовония просто безмерно, особенно на пирах, когда порой значит, раздвижные потолки раскрывались, оттуда сыпались вороха цветов прямо на пирующих, и благовония возливались. А, там шафран и прочее. Даже да. Вино добавляли, представляете себе? Шафран, да. Корицу, там еще. Ну, кто-то из историков сказал, всякие что эти пряности. Клеопатра благоухала, как парфюмерная фабрика. Но то же самое можно сказать и про римских дам. Но, строго говоря, это, конечно, от греков еще пошло, и еще даже раньше. Там, скажем, Гиппократ, который был все-таки... человек более практического склада, но он говорил, что врачу вообще неплохо бы умощаться, потому что это нравится клиентам. Да. Вот, кстати, насчет врачей. Гален во втором веке, знаменитый врач, который начинал, кстати, с службы гладиаторов, в гладиаторской школе, вернее, он разработал свою бальнеологию. Клавдий Гален, римский врач, естествоиспытатель, классик античной медицины. В Пергаме изучал медицину и философию Платона, Аристотеля, стоиков и эпикурейцев. Совершил путешествие в Александрию, Смирну, Карину. Переехал в Рим в 164 году н.э., стал врачом императора Марка Аврелия. Клавдий настолько прославился, что в Древнем Риме были выпущены в обращение монеты с его изображением. Прежде всего, Гален рекомендовал пойти позаниматься спортом, хорошенько пропотеть. Дальше, значит, облиться холодной водой, обязательно попасть в лаконик, пропотеть там, после этого еще раз холодной водой облиться для восстановления кровообращения. То есть здесь где-то примерно 4 пункта в его программе было, и вот он считал, что это очень важная такая вещь для того, чтобы восстановить расшатанное здоровье и избавить организм от всяких дурных соков. И так далее. То есть это очень важная была вещь в здравоохранении. Да, но тут все в меру. Бальнеология. Да, там, да. В меру, но, разумеется, в меру. Еще греки говорили меденаган, то есть ничего слишком. Это у них был золотой принцип. Вообще ведь античная культура римская, она же стоит вот на этом принципе, там его кто только не формулировал. Аурея медиокрита, золотая середина, чувство меры, ничего слишком. Хотя, конечно, были любители во все времена и слишком много съесть, и слишком много выпить, и в бане целый день париться, а потом идти участвовать в какой-нибудь оргии и все это продолжать. Были императоры такие, типа Вителя, который за 10 месяцев проел всю казну 900 миллионов сестерцев. По крайней мере, так говорили, на самом деле, конечно. Ну, да, или Гелиогабал, например, который 14 лет стал императором и превратил в публичный дом, просто императорский дворец. Уж он-то какие вещи выделал, это просто... Когда же произошел полный упадок? Вот когда европейцы перестали мыться? Меровинги, например, а это стало быть 6, 7, 8 века, они и головы никогда не мыли, и волос не стригли. Варвары, они хоть и мылись, но у них эта помывка, извините меня, никогда не становилась таким культовым мероприятием, как у Рима. У Рима это же образ жизни. Более того, они это воспринимали как трату времени, а мылись, не снимая белья. Ну да, допустим. Это все приходит в упадок постепенно, когда, собственно, когда Рим перестает Рим быть полисом, перестает быть Римом. Да. Быть полисом, это все происходило постепенно. Разрушались устои цивилизации. Римляне просто дичали. Вот когда они стали разбирать по камню свои храмы, когда они вынесли статую Виктории, когда они стали для христианских церквей, для постройки каких-то новых там зданий христианских церквей, еще чего-то, крепостей и так далее, стали разбирать свои древние храмы, стали доламывать Колизей, вот тогда они перестали быть римлянами. Вот смотрите, когда у нас там в VI веке, помнится, этот самый Татила осаждал Рим, ну там постоянно Рим осаждается, то эти самые готы его осаждают, потом византийцы, велизарий Рим осаждает. Сами римляне больше сочувствовали готам, вот чем смотрите, византийцы. Римляне, которые защищаются в этом мавзолее Адриана, который в средние века стал замком Святого Ангела, они что делают? Они хватают эти статы, отламывают головы и бросают вниз. То есть они используют как метательное орудие вот эти замечательные памятники античной культуры. Да, то, что янычары делали в Афинах, когда мраморные ну, да. здесь... Да, хорошенькая параллель. Да, римляне не делают своими руками. То есть руками, они просто ничего, одичали. А ведь этот комплекс, вы понимаете, термы, они не могут существовать сами по себе. Это часть цивилизации. Это часть огромного механизма. Как только рушится империя, рано или поздно обязательно должны были прийти в упадок эти огромные сооружения, которые могла поддерживать только сильная централизованная власть. Конечно, это все развалилось, потому что перестали ремонтировать. Одичав, значит, забросили библиотеки, потом вообще сами свитки сожгли в топках, в печках, а потом и читать разучились. Вот и все. И в каком-нибудь Колизее там стали духов вызывать, как это в 16 веке делалось. И вообще и думали, прочее. Что Колизей это якобы Колис Эон, то есть его холм, то есть... Ну, то есть это уже время варварства, когда какие-нибудь там римские папы, вроде Бенедикта XI, не 11-го, вру, 9-го, Бенедикта 9-го, разбоем занимались на улице города. Представляете себе, папа римский, который разбоем занимается. То есть о чем тут вообще говорить? Это время полнейшей дикости. По баням можно судить о стабильности общества. Конечно. По упадку. О рассвете цивилизации. Кстати говоря, любопытная теза есть у Сенеки. Он, рассуждая про баню Сципиона, которая была, с одной стороны, неказистая, но свидетельствовала о добродетельности человека, который в ней жил, который не предавался роскоши, а делал то, что требовал организма, не более того, он говорил, а вот теперь, когда стали строить чистые бани, люди стали грязнее. Ну да, дух улетучился. Конечно... Тот самый дух, который разрушал Карфаген, который отстаивал Рим, который обратил вспять Ганнибал, вот этот римский дух, он исчез. Виртус. Исчезла виртус. Римская доблесть. А без духа... Человек, который полдня проводит материальные... в бане, естественно, никаких ну, да. 10 обязательных материальные пастора римским обычным походов не развалились, совершили. Разрушились сами по себе, ничего не осталось. Потому это что называется... без духа, без идеологии, без римской культуры, это все был пустой звук. В бане все это смыли. Стены бани, да. Смыли благополучно, это, ничего не осталось. Баня – это вот как бы символ того, что гниет, но как пахнет. Ну да. А потом, смотрите, после того, как в 410 году Аларих захватил захватил Рим и устроили там резню. В общем, от населения почти ничего осталось. Кому было мыться в этих банях? Ну да. Уже почти некому. Когда форум зарос травой, и там свиньи паслись на форуме. Какие там бани? Все, ну да. Все развалилось. Ну, по аналогии, как один из древнеримских историков сказал, что по стоимости услуг поваров можно судить о степени упадка империи. Ну, в известном смысле, да. То же самое можно сказать, видимо, и о термах. По степени роскоши терм можно судить о том, насколько скоро государству наступит конец. На этом мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.